Глава третья. «Гизела», — сказал я, входя в контору. «Как вы думаете, чем я собираюсь сейчас заняться?» Секретарша внимательно посмотрела на меня. «Неужели все-таки дело?» — недоверчиво спросила она. «Дело — это пустяки. Главное, я сейчас сяду за свой старый добрый стол и...» «Уснете, как обычно?» — Гизела была воплощенной невинностью. «Я даже не мог рассердиться на недостаток чинопочитания». «Нет, я возьму ручку и выпишу чек на ваше имя. Зарплата за 3 месяца». «Большое спасибо, мистер Рондал. Вы спасаете меня от голодной смерти». Я посмотрел на Гизеллу. Время от времени она сообщала мне, что твердо решила худеть. После этого она в течение нескольких дней все время что-то грызла за стенкой, звякала ложечкой о стакан и через неделю с изумлением обнаружила, что не только не похудела, но даже поправилась». Сейчас, судя по цвету лица и по тому, как обтягивало ее зеленое платье, Гизела только закончила очередную попытку похудеть. Впрочем, полнота шла ей. «Но, Гизела», — строго сказал я, — «не думайте, что я плачу вам деньги зря. Найдите-ка мне вечернюю газету за 19 сентября, утренние за 20-е, 21-е, телепленки с последними известиями за 19-е, 20-е и 21-е». Я прошел в свою комнатку, уселся в кресло и посмотрел на блондинку с голодными глазами. Она все с таким же вожделением смотрела на масло для загара, может быть, чуточку более страстно, чем утром. Интересно, как я буду защищать этого бородатого игрушечника? Если бы он признался мне в убийстве, тогда хоть можно было бы думать. Состояние аффекта, самозащита, шантаж с ее стороны. Банальная, но обычно довольно эффективная тактика защиты. Далеко не молодой бизнесмен, респектабельный член общества, пылко, со всей силой неизрасходованной нежности и страсти, полюбил молоденькую девушку. Он принес ей свое сердце, свои чувства, свою открытую наивную душу. Наивная душа бизнесмена. Прекрасно звучит. А она, эта юная расчетливая хищница, опутывает его, требует денег, денег и денег. Ее оружие – молодость. Она пользуется им, как опытный фехтовальщик шпагой. Она для него все – жизнь, любовь, страсть. Он не жалеет для нее ничего, он готов на все, он забывает обо всем на свете. Все, что у него было, он бросил к ногам улыбающейся хищницы, молодого вампира, высосавшего его досуха. И вот, когда он, опустошенный и разоренный, стоит в последний раз перед ней на коленях, она заявляет ему, что его акции упали до нуля. Оскорбленный в самых своих лучших чувствах, доведенный до отчаяния страстью, он выхватывает из пиджака бумажник и силой швыряет его в недостойную. Даже пустой бумажник бизнесмена, увы, достаточно тяжел. Удар пришелся в висок. Она упала, успев лишь прошептать: «Ах, как ты был прав, Ланс, когда говорил, чтобы я не думала о твоем бумажнике». Вечерние газеты вышли бы с заголовками «Смерть в бумажнике», «Бумажник – смертельное оружие в руках бизнесмена». Я вытащил из кармана носовой платок, но глаза мои были сухи. Я не разжалобил даже себя и уж подавно не разжалобил бы судейские машины. Ах, какое дьявольское изобретение эти электронные чудовища, заменившие и присяжных, и судью. Они ведь не могут поставить себя на место обвиняемого и воспылать гневом против коварной обольстительницы, разорившей и оттолкнувшей бедного владельца игрушек Герреро. Другое дело, если бы существовал старый добрый суд присяжных. О, тогда среди них наверняка нашелся бы не один пожилой ловелас, обжегший крылышки на таких же джин-вишняк. Но у электронных судейских машин, сменивших присяжных, ни один транзистор не дрогнет от таких душещипательных историй. Нет, придется, видно, бросать адвокатскую практику и становиться программистом консультационной юридической машины. И то лишь закончив специальные курсы. «Вот газеты, мистер Рондал. Гизела положила мне на стол Шервуд Таймс и Шервуд Экзаминер. Спасибо. И никуда не уходите, пожалуйста. У нас будет много работы». Я начал просматривать газеты. 19-го я не нашел ничего, ни строчки. На завтра, 20-го, в «Таймс» была крошечная заметка. Вчера вечером в своей квартире на Индепенденс-стрит, 18, была убита Джин Вишник, 21 года, начинающая актриса. Убийца нанес своей жертве несколько ударов по голове. Лейтенант Бэнкс заявил, что подозрения падают на человека, который, по словам соседей, регулярно посещал мисс Вишник в течение нескольких месяцев. В «Экзаминер» было примерно то же самое. А на завтра, 21-го, обе газеты сообщили об аресте Ланса Геррера, владельца игрушек Геррера. И все. Начинающая актриса. Этот бородатый идиот приезжал к ней, надо думать, не раз и не два, и машину оставлял около самого дома. Да и внешность моего клиента с его окладистой черной бородой запомнить нетрудно. А для чего, интересно, ему понадобилось морочить мне голову при помощи Урсулы Файер, чтобы убедить меня в своей невиновности? Какая глупость. Интересно, оставила ли Геррера какие-нибудь следы в квартире девицы? Если там есть отпечатки пальцев, а они, скорее всего, там есть, ведь он там бывал не раз и не два, защита будет трудной, чтобы не сказать большего. Главное, чтобы не оказалось прямых улик, вроде орудия убийства с отпечатками пальцев. Надо было ехать на Индепенденс-стрит. Но прежде я позвонил сладкоголосому мистеру Нилану в игрушке Геррера и спросил у него, на какой машине ездил его шеф. Оказалось, что на Шеварде модели Клинер, электромобиль одного из последних выпусков, красного цвета. Регистрационный номер VS17344. Отличная машина. 1007-8, не меньше. Как раз для владельцев игрушечных фирм. И всех других владельцев, конечно. Не обнищавших адвокатов. Я вышел на улицу. Холодный северный ветер, насыщенный влагой, несся по улице, как в аэродинамической трубе. Я посмотрел на мой маленький израненный Тойсон. Увы, не Шевард и тем более не Клинер. Но не будем снобами, господа. Тем более, что даже и в Тойсоне сейчас было лучше, чем просто на улице. Я снял с ветрового стекла несколько налипших на него листьев, сел в машину и отправился на Индепенденс-стрит. Индепенденс-стрит принадлежит к тем улицам, у которых какой-то неопределенный характер. Они никак не могут решить, то ли продолжать цепляться за исчезающую респектабельность, то ли смириться с судьбой и медленно опуститься к статусу трущоб. Эта двойственность и нерешительность видна во всем. И в неуверенных шагах наркомана, который еще стесняется своего порока, и в кое-как выкрашенных фасадах старых, давно не ремонтировавшихся зданий, похожих на лица молодящихся старух, и в брезгливых лицах пенсионеров, вспоминающих, должно быть, старые добрые времена. Дом оказался классом выше, чем я предполагал. В нем, наверное, даже были ковровые дорожки на лестнице. Впрочем, имея таких поклонников своего расцветающего таланта, как Ланс Геррера, бедная Джин Вишник могла позволить себе жить в приличном доме. Я стал на тротуаре, подняв воротник и ждал. В наши дни достаточно постоять около дома несколько минут, чтобы вызвать чьи-нибудь подозрения. Первым откликнулся на мой призыв немолодой человек, который явно забыл утром побриться. Скорее всего, с похмелья, судя по его орачьим красным глазам. «Ждете?» – сказал он удивительно ровным голосом. «Не то вопрос, не то утверждение. Меня зовут Изон Рондал». Я улыбнулся со всем доступным мне дружелюбием и приподнял шляпу. «Вот моя карточка. Я адвокат Ланса Геррера, человека, который...» «А, это тот, кто пристукнул Вишник с бородой». «Я еще не уверен, что пристукнул ее именно он», – еще дружелюбнее улыбнулся я. «Но что он с бородой – это святая правда». Небритый подозрительно посмотрел на меня. Игривость моего тона показалась ему, наверное, какой-нибудь ловушкой. Кроме того, на Индепенденс-стрит уже давно не шутили. Не та это была улица, чтобы шутить здесь. «На то и адвокаты», – неопределенно сказал он и облизнул пересохшие губы. Я достал из кармана пятидолларовую бумажку. «На то и адвокаты», – повторил небритый, и глаза его, которые впились в банкнот, стали похожи на глаза блондинки на моем настенном календаре. «Если платить всем жителям Индепенденс-стрит по 5 НД, — подумал я, — завтра я должен буду сам встать на углу с протянутой рукой». Но небритый был первый, ему повезло. Должно же когда-нибудь вести и таким людям, как он. Я протянул ему руку с бумажкой. Он протянул мне свою, без бумажки. На полпути руки встретились и поменялись ролями. «Мистер Ларри Ковальски», — представился небритый. С деньгами в кармане он выглядел гораздо уверенней, и даже седая щетина на его щеках стала казаться меньше. Он даже помолодел, ровно на 5 НД. «Мистер Ковальский, моего клиента подозревают в том, что он убил мисс Вишник». «А чего подозревать?» – не то спросил, не то не спросил Ковальский. «Ну, он ее пристукнул. Тут и говорить нечего. Если, конечно, кому поговорить охота, тогда, конечно. А так, чего ж говорить?» «Почему вы так думаете?» «А чего думать?» «Я тут в этом соседнем доме, ну, как бы привратник. Ну, чтоб чисто было, порядок и вообще. Ну, я, конечно, почти всех жильцов знаю. Вижу, что к чему, кто к кому. Ну, Джин Вишник, конечно, хорошая была девочка, добрая. Всегда поздоровается первая, улыбнется, конечно. А он к ней все время ездил. Староват для нее, тут спору нет. Ну, зато он при деньгах». «Кто он?» «А этот с бородой». «Кто с бородой?» Привратник посмотрел на меня с легким сожалением. А может быть и презрением. Что взять с такого глупого человека? «Тот, кто к ней все время ездил. Полиция, когда меня допрашивала, мне целый ворох карточек высыпала. Но я его, конечно, сразу признал». «Только по бороде?» «Ну зачем только по бороде? Я с ним, конечно, не разговаривал, но видел много раз, хотя все больше вечером. Солидный такой мужчина. Ну, конечно, не молодой уже, ежели с покойницей сравнивать. Так он, с другой стороны, и за квартиру ее платил. А это, конечно, не шутка. 150 в месяц вынь да положь. Считай, на всей улице лучший дом». Так что старый не старый, а она рада была. А откуда вы знаете, что платил он? Так мне сама мисс Вишник говорила. Ну, конечно, он человек состоятельный. А называла она его имя? Нет, так чтобы по имени нет. Но говорила мне: «Ларри, а мой-то знаешь, что делает? Игрушки». А это уже я потом услышал. Как его там, Ланс Геррера? Ну, когда его арестовали. А почему вы уверены, что убил мисс Вишник именно Геррера? Ну, я, конечно, при этом не присутствовал, но он в тот вечер у нее точно был. Я помню, как его машину увидел, подумал: ну, да чего ж, красавица, глаз не отвесть. А какая у него машина? Ковальский посмотрел на меня с изумлением. Как это можно было не знать, на чем ездит Ланс Геррера? Должно быть, этот Шевард обсуждался здесь не раз и не два. Как какая? Шевард, конечно, клинер. А номер вы не запомнили? А зачем мне было номер запоминать? А где обычно оставлял машину мистер Геррера? Ну, конечно, немного в стороне, стеснялся, наверное. Вот больше у того дома. Боже, подумал я, если бы только я был не защитником, а следователем, какая бы это была поучительная и приятная беседа. Я бы обнял мистера Ковальски и поцеловал его в небритые щеки. Свидетель экстра-класса, но только обвинение. Скажите, мистер Ковальски, а мисс Вишник поддерживала с кем-нибудь здесь дружеские отношения? Ну, конечно, с Агнессой Анджело. Я их часто вместе видел. Она здесь живет? Здесь, с матерью, квартира 4Б, второй этаж. Как вы думаете, когда ее можно застать? Да хоть сейчас. Дома она. Она в это время всегда дома. Мисс Анджело оказалась девушкой лет 17. Когда она узнала, что я адвокат Геррера, она пришла в такое возбуждение, что, казалось, вот-вот не выдержит и заплачет. Я думал, что она убивается из-за погибшей подруги, но она, оказывается, думала о том, как будет выступать на процессе. Ее звездный час. Я не удивился бы, если бы узнал, что она уже сейчас присматривает себе туалет для свидетельских показаний. Бедная рыбка в море анонимности, которой раз в жизни посчастливилось подняться к поверхности. Она не хотела меня слушать. Не я задавал ей вопросы, а она мне. «Мистер Рондл, а вы уверены, что мне придется выступать на суде? Если вы что-нибудь знаете о погибшей?» «Я все знаю. А по телевидению будут показывать суд?» «Боюсь, что нет. Во-первых, а газеты писать будут?» «Будут, наверное». «Мистер Рондл, дитя мое», — решительно сказал я. «Если вы зададите мне еще один вопрос, я сделаю все, чтобы вы не были свидетелем». Агнесса подняла на меня испуганные глаза. От возбуждения на верхней губе у нее выступили капельки пота. «Простите, мистер Рондл, а если я...» «Мисс Анджела, вы обещали...» Агнесса несколько раз хлопнула себя ладошкой по губам. «Простите, честное слово, я больше не буду». «Скажите, мисс Анджела, мисс Вишник рассказывала вам что-нибудь о себе, о своем друге, который посещал ее?» «Она все рассказывала мне. Мы были подругами», — девушка говорила быстро, давясь словами. «Наверное, она боялась, что я вдруг не поверю ей». «Она называла вам имя человека, который содержал ее?» — перебила меня Агнесса. «В отличие от меня, она меньше выбирала слова». «Нет, имени она не называла. Я ее спрашивал, кто он. Она говорит, я дала ему слово не называть его имени. Но я все равно знала точно, откуда. Она мне говорила, что у него фирма, которая делает игрушки. И показывала некоторые игрушки. Одна просто замечательная. В большой такой коробке оболочка из серебристого пластика. Ее надуваешь патрончиками такими, как для сифона, знаете? И получается такая длинная толстая колбаса. Как это называется?» «Дирижабль? Вот-вот, дирижабль. Внизу подвешивается такая корзиночка с крохотным пропеллером, и этот дирижабль прямо плавает по воздуху. Знаете, сколько стоит такая игрушка?» «Нет». «75 НД, вот сколько. Но откуда же вы все-таки знаете имя владельца фирмы?» «А по коробке. Там такая красная лента, и по ней название. Игрушки Геррера. Но я не глупенькая, я сразу догадалась, что поклонник Джин как раз и есть Геррера. А вы его самого видели когда-нибудь?» «Один или два раза из окна». «Вы бы его узнали?» «А я его уже узнала». «Когда?» «Когда полиция допрашивала меня. Они мне показывали фотографии мужчин. Я его сразу узнала. Ну, почти сразу. В нем, знаете, сильно мужское начало». «Что-что?» «Ну, мужское начало, так говорят. Это такое выражение». «Понимаю». «Скажите, Агнесса, а мисс Вишник что-нибудь рассказывала вам о характере Геррера? Какой он? Как себя ведет?» «О, сколько раз! И что же она вам рассказывала?» «Что он властный, нетерпеливый, вспыльчивый. Как бы я хотел, чтобы у меня тоже был такой друг». «И чтобы он вас тоже отправил на тот свет?» – не удержался я. «Кажется, я старею, потому что все чаще ловлю себя на том, что становлюсь моралистом». На мгновение лицо девушки вытянулось. «Нет», – испуганно пробормотала она. «Это хорошо», – вздохнул я. «Я рад, что вы такая разумная девушка с такими прекрасными идеалами». Агнесса подозрительно взглянула на меня. Должно быть, ее насторожило слово «идеалы». На Independence Street этим словом не пользовались, а во всем новом для таких, как Агнеса, таится угроза. Маленький зверек городских джунглей. «А вы будете на суде?» – спросила она. Бедная дурочка, она даже не поняла, что ее нелепый вопрос не столь уж глуп. Пока что я не знал, для чего мне присутствовать на суде Ланса Геррера. Разве что зрителям. Все, буквально все, что я узнал до сих пор, укладывалось в схему, как химические элементы в клеточке таблицы. Не в мою схему, а в схему обвинения. Не мудрено, что прокурорский компьютер выдал ордер на арест. С таким же успехом он мог бы сразу вынести и приговор. Я бы, конечно, не получил своего гонорара, но, с другой стороны, не чувствовал бы себя мародером, стаскивающим сапоги со смертельно раненого на поле боя. Именно мародером, потому что пока у меня не было ни малейшего представления, как защищать Ланса Геррера. Ни малейшего. Я вышел на улицу. Ветер стих, но пошел дождик. Мелкий осенний дождик. На ветровом стекле моего Тойсона снова налипло несколько листиков. Бог с ними, с листиками, пусть покатаются со мной. Не каждому листу ведь выпадает такая честь ездить с адвокатом, который и понятия не имеет, как он будет защищать своего клиента. Бородатый идиот. Если уж ему приспичило прикончить свою любовницу, неужели нельзя было сделать это как-нибудь более изысканно и дать мне хоть какой-нибудь шанс? Например, бросить ее на съедение акулам в Карибском море, сбросить в кратер вулкана, привязать к муравейнику в бразильской сельве. А он взял и разбил ей голову в доме на Индепенденс-стрит, буквально у всех на виду. Мог бы с таким же успехом пригласить знакомых и продавать заранее билеты. Бытовая драма в одном действии. Ланс Геррера убивает Джин Вишняк. Спешите видеть.